Ева А. Гара. Демографический подсчет. За прошедший год родилось 148 с лишним миллионов детей. Министерство по делам демографии ожидаемо округлило число смертников до 150. Абстрактная цифра, еще не превращенная в людей, казалась то запредельной, то ничтожной. В самом деле, вес ее определялся единицей измерения. Если это деньги, то, пожалуй, достаточно. Если количество лет, то ошеломительно много. А вот люди... Впрочем, для человечества это не имело никакого значения, ведь при сведении дебета и кредита выходил ноль. Почти. Идеальное соотношение для поддержания комфортного уровня жизни. Лучше бы люди не пробуждали ген молодости. Вечная жизнь вынудила принимать новые законы. И вот после 12-го удара часов в мировой столице, когда там наступил Новый год, все население планеты уткнулось в мониторы и экраны гаджетов. Вот-вот должна была начаться веселая лотерея, только вместо выигрышных комбинаций сыпались идентификационные номера, выданные при рождении. И в лотерее, вне зависимости от желания и статуса, участвовали все граждане, достигшие 80-летнего возраста. Витольду было 512, и он с явной скукой ожидал результатов. Зачем следить за процессом, если счастливчики все равно получат уведомление? Не лучше ли выпить хорошего вина? Флаксфон коротко свистнул птичьей трелью. Прозрачный корпус меркло засветился зеленым. Пришло сообщение. За ним еще одно. Друг за другом приходили поздравления с Новым годом. Все строчили пожелания, скидывали открытки и красивые картинки, но никто не спрашивал о результатах лотереи. Рандомайзер как раз закончил выборку, бездушно выписав 150 миллионов номеров. 150 миллионов душ, чей срок по воле случая истек. В конце недели на праздник сансары их всех тихонько отправят на эвтаназию. Вслед за очередной открыткой пришло уведомление от министерства. «Поздравляем вас, Витольд Маскевич, гражданин номер 35-847-6-VM». Вы отобраны для участия в самопожертвовании во имя блага человечества. Вам надлежит явиться 6 января в медицинский центр «Сфера» к 10:00 часам. Благодарим вас за следование традициям и бережное отношение к будущему. Министерство по делам демографии. «Не повезло», – тихо сказал Витольд. Флаксфон разгорелся ярким желтым светом, оповещая о входящем звонке. «Здравствуй, Эмма, с Новым годом!» «Мне повезло», — воскликнула Эмма. «До сих пор руки дрожат. Поверить не могу, что уже 2 десятилетия мне фартит. Черт, только ногти все сгрызла». Она рассмеялась, ненадолго замолкла и осторожно поинтересовалась. «А как твои дела?» «Неплохо, Эмма. Даже вполне хорошо. Думаю, чтобы и дальше везло, нужно почистить карму. Сделать несколько благих дел. Помочь нуждающимся, понимаешь?» «Да, это хорошая идея. Мы увидимся на февральской неделе?» «Я очень хочу тебя увидеть, но если не приеду, знай, что причина уважительная. Буду ждать. С Новым годом, Витюш!» «С Новым годом!» — эхом отозвался Витольд и завершил звонок. Холодное сумрачное утро неприветливо вливалось в квартиру сквозь панорамное окно. С высоты 94-го этажа землю было не видно, дом снова угодил в облако. И город ощерился верхушками небоскребов. На стекле оседали капли, вычерчивая кривые дорожки, будто в попытке создать шедевр минимализма. А где-то вверху должно быть светило солнце. Витольд еще, кажется, помнил, как оно выглядит. В половину 11-го, когда народ, утомленный празднованием, еще не вернулся в привычный жизненный ритм, Витольд спустился в кофейню. Ее владельцем был молчаливый старик, который взирал на всех посетителей с неумолимой ненавистью. Он ненавидел вечно молодых, физически здоровых людей, которые разглядывали его с нескрываемым интересом. С таким дефектом рождались крайне редко. Зато жизнь у стареющих состояла сплошь из льгот, будто правительство от имени всего человечества пытались загладить мнимую вину. Что ж, старик проиграл в лотерею еще при рождении, Витольд проиграл теперь. капучино с шоколадной крошкой и, пожалуйста, круассан с вишней». Старик отдал заказ и полотенцем протер столешницу, хоть на ней не было ни крошек, ни капель. Таким образом он хотел показать, что взаимодействие окончено, но Витольд не уходил. Он впервые задумался, что чувствует человек, которому отведено так мало времени. Да, все они могли уже на 81-м году оказаться в числе смертников. Могли, но они были молоды, здоровы и не слишком задумывались о собственной невечности. А дефектные изначально рождались, чтобы умереть. «С Новым годом!» – поздравил Витольд. Старик поднял на него озлобленный взгляд и спросил. «Попал в список?» «Нет», – зачем-то солгал Витольд. «Ну и пошел нахер!» И Витольд ушел. Прочь из кофейни, под вечно пасмурное небо, под аккомпанемент, висящий на крылечке ветряной мельницы. Он шел по пустым притихшим улицам мимо озябших кривых деревьев и одинаковых серых небоскребов, упирающихся в облака. Ему нестерпимо хотелось увидеть солнце. Каждый год проклятый рандомайзер пробуждал в его душе это единственное желание, такое же страстное и бессильное, как поиск дороги на Эльдорадо. Днем снова звонила Эмма, но Витольд не ответил. Он хотел побыть наедине с мыслями и решить, что же он чувствует теперь, когда оказался под чертой демографического подсчета. Он не чувствовал почти ничего, лишь глухой отголосок неопознанного чувства, которое вновь и вновь подкидывало ему блеклые картинки далекого прошлого. Должно быть, это была тоска. Вечером Витольд перевел крупную сумму в фонд поддержки стареющих и в научное сообщество метеорологии. Может быть, когда-нибудь человечество снова увидит настоящую радугу и звезды. Он уже сомневался, что помнит, как они выглядят. Но помнил, как от их созерцания по телу пробегал трепет. Следующие дни проходили в монотонном самопознании и долгих прогулках. Витольд рассылал деньги в фонды, приюты и НИИ. Помогал случайным людям и думал над ценностью собственной жизни. И чем больше анализировал мир, тем больше сознавал несправедливость сложившейся системы. Почему он, не породивший ни одного ребенка, должен умирать за чужое рождение? Разве не родители должны нести ответственность, не семья? Дал жизнь, сложи свою. Хотя, вероятно, великий случай уже выбрасывал подобный розыгрыш. Новым утром, ближе к полудню, Витольд спустился в кофейню и встретил за баром молодого человека. Он был хмурым, бледным, с непричесанными волосами, будто только поднялся с постели. И до странного напоминал старика, будто тот внезапно помолодел. «А где же хозяин?» – спросил Витольд. «Помер ночью». «А вы его родственник?» «Отец». «О, только и сказал Витольд, не представляя, что еще говорить в подобных случаях». «Выходит, теперь вы владеете кофейней?» «Кофейня уйдет государству. Они ее дали, они и заберут. Уже и документы прислали. Да и черт с этой кофейней, от нее одни проблемы были. Льготы, льготы, а долгов все равно скопилось. Сын мой небольшого был ума. Говорил, что все равно помрет от старости, так хоть жить будет в радость». Он усмехнулся. «Видели хоть раз в нем радость, сварливый ублюдок?» Витольд озадаченно молчал, а парень продолжил. «У меня все плохо, все очень плохо». «Что же, вы оказались в ежегодном списке смертников?» «Нет», — испуганно ответил тот, — «тьфу на вас». «Тогда у вас нет непоправимых дел, и я, если хотите, могу вам помочь. Только, видите ли, все деньги я уже раздал, но моя подруга работает в медицинском центре. Они набирают добровольцев для клинических испытаний. И вы как раз подходите, потому что в вашей генеалогии были люди с дефектом. Я не знаю, какую сумму они заплатят, но вы сможете сами задать все интересующие вас вопросы». Молодой человек раздумывал недолго и согласился. Витольд дал ему адрес и велел сообщить в центре, от кого протекция. «Приходите завтра утром. Я позвоню, вам забронируют место. Спасибо». «Не стоит благодарностей. Иногда добрые дела выводят нас на новый виток». Давид плохо спал, боялся опоздать, хотя будильник ни разу его не подводил. За окном летали патрульные дроны, тонкими лучами обшаривая пространство. Выла соседская собака, за стенкой шипело невыключенное радио. Подушка казалась жесткой, и в комнате было холодно. За неуплату отключили отопление еще в ноябре. И на фоне всех этих раздражителей спасительной звездой мерцала возможность заработать. Наверняка ученые заплатят много, ведь стареющие были настоящей редкостью, а у него таким родился сын. Дефектный ген у него на поверхности, его должны на руках носить. Окрыленный собственными рассуждениями, Давид проснулся с хорошим настроением. Делал зарядку, принимал душ и завтракал он с мечтательной улыбкой, в мыслях рисовал золотые горы. И ничуть не сомневался, ведь ему не могли отказать. А если гонорар окажется недостаточным, можно попытаться его увеличить, ведь где им еще взять такой уникальный экземпляр? Сколько вообще стареющих во всем мире? До сферы было далеко, пришлось вызывать такси, но Давид утешал себя тем, что эта трата не будет напрасной. Он пройдет собеседование, подпишет контракт, а когда исследование закончится, вернется домой с деньгами. Главное вовремя отказаться от наследства. Все равно его сынок не заработал ничего, кроме долгов. На пункте регистрации сидела очаровательная блондинка, которой с равным успехом могло быть и 20, и 100 с лишним лет. На электронном бейдже значилась Афина. «Доброе утро, Афина. Надеюсь, я не опоздал. Вы по записи? Вам должны были позвонить. Идентификационный номер назовите. 99-116-64-ДШ». Блондинка вбила номер в строку поиска, не нашла совпадений и попросила Давида повторить. Потом написать, но совпадений не было. «Вас нет в списке?» «О, да, я не договаривался, я от Витольда». «Витольд, как же его фамилия?» Давид растерянно посмотрел на блондинку. Она вбила имя в строку поиска, пробежала глазами по экрану и уточнила. «Маскевич?» «Точно, да, это он должен был вам позвонить. Присядьте». В просторном холле стоял один единственный диван у дальней стены напротив входа, справа от распашных дверей. Черная кожа местами протерлась, пахла краской. На подлокотнике стояла заплата. И в безукоризненно чистом и белом холле этот диван казался чужеродным. Давид не решился сесть. Вскоре за ним пришли двое крепких мужчин и улыбчивая китаянка, похожая на подростка. Она ласково щебетала о том, что процедура безболезненна, и ему совершенно не о чем беспокоиться. «Но я сначала хотел узнать про условия», — несмело возразил Давид. Его завели в тесную кабинку, в которой стояла почти вертикальная кушетка с ремнями. Двое мужчин силой прижали его к холодной поверхности и приковали. Давид занервничал. «Разве мы не должны сначала обговорить условия?» — спросил он. «Я ведь еще ничего не подписывал». Китаянка на мгновение состроила сочувствующую гримасу, а после с той же благожелательностью продолжила. «Вам не нужно бояться, гражданин. Все механизмы налажены, и сбой невозможен. Процедура проходит под наркозом. Вам введут паралитический коктейль, после чего ваши легкие сердца остановятся. Вы ничего не почувствуете, обещаю. Ваше тело кремируют вместе с остальными и вечером на торжественной церемонии развеют». Давид смотрел на нее огромными глазами и не находил слов. Уши заложило, собственное дыхание оглушало. Пульс зашкаливал, будто в протест скорой остановки. «Это ошибка!» – заорал Давид пискляво и жалобно. «Меня не было в списке! Я пришел на консультацию! Вы тут исследуете дефектный ген! Меня не было в списке!» Китаянка смотрела ласково, как на неразумного, и пояснила. «Вы пришли вместо человека, чей номер был в списке. Пришли вместо него». «Но я... Меня обманули!» «Я вам сочувствую, но ваш случай не единственный. Такова практика. Вы и сами знаете, что любой, кто попал в список, может найти себе замену. Вам стоило быть внимательнее в первую неделю января». Спорить было бессмысленно. Давид слышал, будто представители власти, не сумев отыскать скрывающихся смертников, похищали с улиц случайных прохожих. Раньше он в это не верил, а теперь убедился, что списки – условность. Плевать, кто в итоге отправится на колесо сансары, лишь бы был выполнен план. «Расслабьтесь», – сказала китаянка, подключив капельницу к руке Давида. «Считайте от 10 до 1». Ее лицо мгновенно превратилось в размытое пятно, очертания комнаты смазались. 10, 9, 8. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» в 2024 году при поддержке сайта fundlab.ru. Текст читал Вадим Пугачев. Пожалуйста, поддержите наш проект лайками, комментариями и подпиской.